Маркиза. Маркиза я, мой древний род дает права мне на народ, и не без гордости сословной я говорю ко мне, друзья, и мужику доступна я, но мой девиз — любя маркиз, имей почтение к родословной. Меня нисколько не манит любовь тщедушных волокит со всей их светскостью условной, но ширина могучих плеч меня не раз могла увлечь. Все ж мой девиз, любя маркиз, имей почтение к родословной. Из фаворитов всех моих я назову вам пятерых. Хоть спев со мной дуэт любовный, они смеялись надо мной, что будто куплен титул мой. А мой девиз, любя маркиз, имей почтение к родословной. Мой камердинер нежен был, но он о равенстве твердил, глумился в дерзости греховной над силой грамот. Цыц, лакей, чти предков в прелести моей. Вот мой девиз, любя маркиз, имей почтение к родословной. Потом, под номером вторым, был проповедник мной любим. Нуждалась в пище я духовной. Меня в любви он просветил и повышение получил. Да, мой девиз, любя маркиз, имей почтение к родословной. Я депутата увлекла, его как перепела жгла любовь к свободе баснословной. Но я пришла, и без лукав лишился он последних прав. Ведь мой девиз, любя маркиз, имей почтение к родословной. Мой нервный фермер был лентяй, ему дворянство, вишь, подай, считал он труд обидой кровной. Со мной же понял, милый друг, как утомителен досуг. Ах, мой девиз, любя маркиз, имей почтение к родословной. Чуть не забыла, полон чар, еще бедняжка был гусар, в угоду мне беспрекословно, храбрец в любви, как на войне, всегда мишенью был он мне. Вот мой девиз, любя маркиз, имей почтение к родословной. Но с кем теперь делить любовь? По счастью, враг идет к нам вновь, и я над нотой многословной тружусь усердно, а пока займусь швейцарцами слегка. Все ж мой девиз, любя маркиз, имей почтение к родословной. Маркиза. Нота. Намек на секретную ноту одного ультрароялистского комитета, призывавшего монархов Священного Союза вновь ввести войска во Францию для борьбы с внутренней крамолой.